Глава 56. Они пересекли колею Тахо и поехали на запад по маршруту тяжелых грузовиков. После того, как Краун Вик преодолел милю, воин включил фары. Через 4 мили, когда время приближалось к 4 утра, они миновали базу военной полиции. В будке находились двое солдат. Оранжевый ночной свет освещал их лица снизу. Воин не стал снижать скорость, но Ричард помахал им рукой, они не ответили. «Куда теперь?» — спросил воин. «К тому месту, где разветвляется старая дорога. Там мы остановимся». «Зачем?» «Будем наблюдать за движением. Я работаю над теорией». «Какой теорией?» «Я тебе не скажу. Возможно, я ошибаюсь, и тогда ты перестанешь меня уважать. А мне нравится, когда по утрам женщина меня уважает». Через 30 минут воин съехала с нового асфальта, развернулась на старой дороге и откатилась назад по обочине. Когда взойдет солнце, у них будет отличный вид на милю в обе стороны. Конечно, они и сами не останутся незамеченными, но едва ли вызовут подозрения. Краун Вики каждый день паркуются на развилках дорог по всей Америке. Они открыли окна, чтобы впустить свежий воздух, откинули назад спинки кресел и заснули. «Пройдет 2 часа, — прикинул Ричард, — прежде чем они смогут что-нибудь увидеть». Он проснулся, когда первые лучи утреннего солнца ударили в левый угол ветрового стекла. Воин продолжала спать. Она была достаточно маленькой и могла свободно поворачиваться на своем сиденье. Она прижала щекой к спинке сиденья, подтянула колени и засунула ладони между ними. У нее было умиротворенное лицо. Первым мимо них проехал грузовик с номерами штата Невада, который направлялся в Диспер. Он тащил плоскую платформу, нагруженную ржавым металлическим ломом, стиральные машины, сваленные в кучу сушилки, рамы велосипедов, погнутая арматура, дорожные знаки, пострадавшие в результате автокатастроф. Грузовик с грохотом прокатил мимо, оставив за собой длинный серый шлейф взвихренного воздуха и танцующей пыли. 10 минут спустя на скорости 60 миль в час промчался второй грузовик с таким же плоским прицепом, заваленным разбитыми автомобилями. У него был номер штата Монтана. Его шины отчаянно завизжали на повороте, и воин проснулась. «Ну, как поживает твоя теория?» — сразу спросила она. «Пока я еще не получил никаких подтверждений», — ответил Ричард. «Но и ничего противоречащего ей не произошло». «Доброе утро». «И тебе». «Долго спал?» «Вполне достаточно». Следующий грузовик, уродливая армейская машина с 10 осями, также направлялся на восток. В кабине сидели 2 парней, а сзади стоял зеленый ящик, стандартизированное натовское устройство, сделанное в Ошкоше, штат Висконсин, и столь же привлекательное, как старые рабочие брюки из хлопчатобумажной саржи. Грузовик не был маленьким, но заметно уступал размерами 2 предыдущим, и ехал он куда медленнее. Он преодолел поворот со скоростью 50 миль в час, оставив за собой не такой агрессивный выхлоп. «Пополнение запасов», — сказал Ричард, — «для базы военной полиции. Продовольствие, боеприпасы и медикаменты. Скорее всего, из Карсона». «Это как-то поддерживает?» «Это поддерживает военную полицию, во всяком случае продовольствие. Не думаю, что им нужны боеприпасы и медикаменты». «Я имела в виду твою теорию». «Нет, не поддерживает». Следующим оказался грузовик, ехавший из Диспейра на запад. Платформа была заполнена стальными болванками, тяжелый массивный груз, двигатель ревел, из выхлопной трубы валил черный дым. «Один из тех 4, что мы видели прошлой ночью», — Ричард кивнул. «Остальные 3 скоро последуют за ним. Рабочий день начался». «Они уже знают, что мы вскрыли тот контейнер». «Они знают, что это сделал кто-то». «И что они будут делать?» «Ничего». На горизонте появился 2-й грузовик с полуприцепом, потом 3-й. Но прежде чем они увидели 4-й, в другую сторону промчался грузовик, который вез синий контейнер с надписью «Китайские линии». Тяжелый, судя по тому, как сильно проседали шины, с номерами из Нью-Джерси. «Машины, разбитые во время военных действий», — сказала воин. Ричард кивнул, но ничего не ответил. Грузовик исчез в утреннем тумане, и затем мимо проехала 4-я машина с грузом стальных болванок. Воин прогнула спину и вытянулась в струнку от носочков до плеч. «Я отлично себя чувствую», — сказала она. «Ты это заслужила». «Я хотела, чтобы ты знал о Дэвиде». «Ты ничего не должна объяснять», — заверил ее Ричард. Он повернулся на сиденье, наблюдая за северным горизонтом, находившимся в миле от них. Там появилось небольшое пятнышко, движущееся в тумане, далекий грузовик. Маленький из-за большого расстояния, жесткая прямоугольная форма, грузовик с закрытой платформой коричневого цвета. «А теперь будь внимательна», — сказал Ричард. Грузовику понадобилась минута, чтобы проехать милю, а потом он с ревом промчался мимо них. Двухосный, самый обычный, приземистый, коричневая краска, никакого логотипа, никаких надписей. У него были канадские номера из Онтарио. «Хочешь предсказание?» — сказал Ричард. «Мы снова увидим этот грузовик через 90 минут, когда он поедет обратно». «А что тут такого? Он разгрузится и отправится домой». «И что он будет разгружать?» «То, что привез. Ну, например, металлолом». «Откуда?» «Самый крупный город Онтарио — Торонто», — ответила воин. «Значит, он из Торонто, согласно закону средних величин». Ричард кивнул. 401-е шоссе в Канаде, 94-я автострада вокруг Детройта, 74-я из Толедо и 70-я прямо сюда. Долгий путь. Сравнительно. В особенности, если вспомнить, что у Канады есть и свои прокатные станы. Я точно знаю, что их немало вокруг Детройта и по всей Индиане, а это совсем рядом с Канадой. Зачем им тащиться сюда? Потому что Тарман делает здесь нечто особенное, ты сам так сказал. Канадская армия состоит из трех человек и собаки. Они пользуются своей техникой вечно. — А военные потери? — спросила воин. — Канадцы не воюют в Ираке. У них хватает на это ума. — Так что же в грузовике? — Я полагаю, что ровным счетом ничего. Они продолжали ждать. В обоих направлениях проехало немало машин, но все они не представляли интереса. Грузовики с полуприцепами из Небраски, Вайоминга, Юты, штата Вашингтон и Калифорнии, нагруженные битыми машинами, грудами стальных обломков, ржавыми остовами бойлеров и локомотивов, обломками кораблей. Ричард бросал на них короткие взгляды и отворачивался. Он продолжал изучать восточный горизонт, сверяясь с часами у себя в голове. Воин вышла из машины и достала захваченную папку из-под коврика в багажнике. Она разложила бумаги на картонной папке и выровняла их на колени, лизнула большой палец и начала с самого старого документа. На нем стояла дата почти 7-летней давности. Заказ на покупку 5000 галлонов трихлоретилена, доставка из Kearney Chemical для Tarman Metals. Очередной по времени документ был идентичным, третий тоже, четвертый был подписан в следующем календарном году. 15 тысяч галлонов за первый год, — сказала воин. — Это много? — Я не знаю, — ответил Ричард. — Пусть лаборатория штата даст ответ. В следующем году заказы были аналогичными. 15 тысяч галлонов. На третий год объемы закупок увеличились. 5 отдельных заказов на 25 тысяч галлонов. Между заказами проходило около 70 с лишним дней. Увеличение потребления на 67%. «Начало масштабных боевых действий», — сказала воин. «Первые разбитые машины». На четвертый год закупки составили те же 25 тысяч галлонов, на пятый год тоже ничего не изменилось. «Год Дэвида», — заметила воин. «Его хамви был отмыт частью этих галлонов, точнее, то, что от него осталось. На шестой год закупки вновь поползли вверх. 6 заказов, всего 30 тысяч галлонов. Ситуация в Ираке заметно ухудшилась, потребление ТХЭ увеличилось на 20%. В текущем году цифры продолжали расти. Уже было сделано 6 заказов, а осталось еще четверть года. Внезапно воин остановилась, посмотрела на выложенные рядом 6 страниц и сказала: «Нет, один отличается от остальных». «В чем различие?» — поинтересовался Ричард. «Один заказ — это не трихлоретилен и не в галлонах. Речь идет о тоннах, а вещество называется тринитротолуол. Тарман купил 20 тонн». «Когда?» — 3 месяца назад. Наверное, они случайно положили заказ не в ту папку. От Кирни? Да. Тогда ошибки нет. Это что, еще один вид очистителя? Нет. Ты его знаешь? Все его знают. Он изобретен в 1863 году в Германии, где его собирались использовать в качестве желтого красителя. Никогда о нем не слышала, призналась воин. К тому же я не люблю желтый цвет. Через несколько лет они поняли, что это вещество разлагается экзотермически. Что это значит? Оно взрывается. Воин посмотрела на него непонимающим взглядом. Трихлороэтилен называется ТХЭ, продолжал Ричард, а тринитротолуол — ТНТ. Ну, об этом-то я слышала. Все о нем слышали. Выходит, Тарман купил 20 тонн динамита? Ну зачем? Динамит отличается от ТНТ. Динамит — это древесная масса, пропитанная нитроглицерином, который придают форму цилиндра, а затем заворачивают в бумагу. ТНТ — это специфическое химическое соединение, желтое и твердое, и намного более стабильное, а значит, куда более полезное. Ладно, но зачем его покупать? Не знаю, может быть, Тарман что-то взрывает. ТНТ легко растворяется, и его можно разливать. Так делают оболочки снарядов и бомб, чтобы придать им определенную форму. Возможно, Тарман использует его в жидком виде, чтобы ТНТ проникал в швы, которые невозможно разрезать другим способом. Он хвастался передо мной своими продвинутыми технологиями. Я ни разу не слышала взрывов. А ты не могла слышать. Ты находишься в 20 милях от завода. Возможно, взрывы маленькие и контролируемые. А является ли ТНТ растворителем, будучи в жидком виде? Не знаю. Это реактив. Вот все, что мне известно. Он состоит из углерода, водорода, азота и кислорода. Какая-то сложная формула с множеством шестерок, троек и двоек. Но прежде Тарман не покупал ТНТ, — сказала воин. Это новое направление. Ричард посмотрел вперед сквозь ветровое стекло и увидел, что в их сторону движется коричневый грузовик. До него оставалось меньше мили. Ричард снял с приборного щитка красную мигалку и поднял ее. «Будь наготове», — сказал он. «Мы должны остановить этот грузовик». «Но мы не можем», — возразила воин. «У нас здесь нет никаких прав». «Водитель об этом не знает, он канадец».